Санкт-Петербург, 1864 год. Гражданская казнь ангела. Церковные деятели мечтали, чтобы по стопам евангельского пастыря, уважаемого протоиерея в Саратове, пошел его сын, молодой Николай Чернышевский. В лоне православия ему сулили большое будущее, называли «ангелом во плоти». Но Чернышевский покинул духовную семинарию, увлекся философией, экономикой, стал развивать идеи освобождения крестьян. За ним был установлен полицейский надзор, а затем последовал арест и заключение в Петропавловскую крепость. Церковники открестились от него, назвали «падшим ангелом». Чернышевский был одним из образованнейших людей России своего времени, прекрасно знал отечественную и зарубежную литературу, владел несколькими иностранными языками, развивал материалистические идеи в эстетике, был душой преподавателем, редактировал журнал «Современник». Его воззрения отличались нравственной глубиной. В своих публицистических статьях и прокламациях он резко осуждал эксплуатацию народа, предлагал свою экономическую программу, за что стал главнейшим врагом царизма. В 1859 году он встречался в Лондоне с Герценом. С лета 1861 по 1862 год Чернышевский был идейным вдохновителем революционной организации «Земля и воля». Он высказал мысль, что бедные и власть неимущие никогда не смогут подняться из темного невежества, так как им недоступны блага образования. Чернышевский выступал за решительную революционную переделку общества. Для него необходимо готовить сильных, умных, свободолюбивых людей. После обнародования манифеста 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права он написал прокламацию «Барским крестьянам от доброжелателей поклон», где разъяснял грабительский характер реформы и виновником называл царя. В «Современнике» публикуются его статьи с явными призывами к революции. Чернышевского арестовали в 1862 году. Он отсидел 2 года в одиночной камере Алексеевского Равелина Петропавловской крепости, где написал, в числе прочего, свое программное произведение «Что делать?» по недосмотру, пропущенной цензурой в печать. У судей не было прямых улик. Чернышевский защищался сам, умело парируя доводы обвинения. И тогда в ход пошли сфабрикованные документы, подкупленные свидетели. Его приговорили к каторге и к вечному поселению в Сибири. Власти пытались унизить Николая Гавриловича и решили провести процедуру гражданской казни. 19 мая 1864 года его вывели на свободу. Руки за спиной, с 2 сторон жандармы. И под строгой охраной доставили на Мытнинскую площадь Санкт-Петербурга. Возвели на грубо сколоченный эшафот. На грудь повесили табличку «Государственный преступник». Прочитали приговор. Бывший отставной титулярный советник за злоумышление к неспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению, за сочинение воззвания к барским крестьянам и передачу оного для напечатания Чернышевский, по высочайше утвержденному мнению Государственного совета, лишен всех прав состояния, осужден на 14 лет каторжных работ в рудниках с последующим поселением в Сибирь. После этого над его головой сломали шпагу, и палач приковал его цепями к позорному столбу. На площади собрались люди, которые кидали к его ногам цветы. Он ловил сочувствующие взгляды. Полицейские и переодетые филеры внимательно следили за теми, кто близко подходил к эшафоту. На следующий день его отправили по этапу в Иркутскую губернию. Александр II проявил милосердие и сократил срок каторги до 7 лет. В 1871 году Чернышевского отправили в Вилюйск, куда были в свое время сосланы участники Пугачевского восстания, где температура зимой опускалась до минус 50 градусов Цельсия, а тюрьма была лучшим зданием в городе. Попытки друзей организовать ему побег не увенчались успехом, но он мужественно переносил заточение и не думал подавать прошение о помиловании. Только в 1883 году, после того, как двумя годами ранее народовольцы убили царя-освободителя, при императоре Александре III Чернышевскому разрешили переселиться в Астрахань. Здоровье его заметно пошатнулось, но он держался бодро, строил планы, хотел опубликовать свои работы. В июне 1889 года, благодаря хлопотам семьи, Николай Гаврилович получил разрешение вернуться в Саратов. Поверженный ангел радовался встрече с родными местами и старыми знакомыми. Но в том же году он умер от кровоизлияния в мозг. Чернышевский был не просто теоретик, философ, пропагандист. Он предвидел развитие событий.